Часть вторая. Заговор посвященных. Незаконченный роман Михаила Разгонова. Не время спорить о природе огня для тех, кто действительно находится в горящем пламени, но время спасаться из него. Будда устами ученика своего Ананды. Маджджхима Никая, 1 век до нашей эры. Глава 1. Начало отпуска. Симон Грай зажмурился, стиснул зубы и резко опрокинул на себя пластиковый ушат с ледяной водицей. Кто-то рассказал ему, что для здоровья так полезней, чем залезать под тривиальный душ. И он уже месяц проделывал это ежеутренне. Что удивительно, каждый раз было словно впервые, и страх, и удовольствие. Всякий знает, как нелегко заставить себя встать под холодные струи, например, с жуткого недосыпа или похмелья. Тело вздрагивает от первых же капель, ноги сами собой шагают назад, а отступать-то некуда. И трясущиеся пальцы уже непроизвольно крутят вентиль горячей воды. Потеплее, только бы потеплее. Метод ушата выручал и в такой ситуации. Секундное напряжение, и ты опять как новенький. И настроение праздничное, как вчера. А вчера погуляли хорошо. Его уход в отпуск совпал с кануном Дня Империи, и все офицеры отдела от души нагрузились, начав патриотично с русской рулетки, а заканчивая басурманскими лонг-дринками. Бифитер с тоником, Джонни Уокер с содовой, Баккарди с колой. Так что сегодня голова трещала не только у Симона. Да кто ж теперь этого боится? Некоторые, говорят, специально перебирают, чтобы на утро, глотая таблетки Хеда, ловить вторую серию кайфа. Медленно смаковать уходящую боль. Симон такой слабостью не страдал, но понять людей мог. Теперь он уже задумывался о здоровье, а по молодости лет, когда чудодейственных таблеток еще не изобрели, сам любил иной раз надраться до поросячьего визга именно для того, чтобы утром было плохо и оставалась возможность поиграть в алкоголика, хлопнуть подряд пару рюмок доброго коньяка, расслабиться и вдумчиво прочувствовать, как отступают перед волшебным напитком озноб, тошнота, тяжесть в голове. Потом, конечно, все возвращалось, пусть в разбавленном, но ведь и в омерзительно растянутом по времени виде. Коньяк не был лекарством, если, конечно, ты не уходил в запой, но это уже о другом. А вот Хедейкин побеждал боль сразу. И навсегда, причем любую головную боль, отравление, переутомление, стресс или травма, неважно. Но до чего же неудобно слово «хадейкин»? Так и хочется поставить ударение на втором слоге, чтобы получилась смешная еврейская фамилия «хадейкинд». А следует на третьем. Говорят, вначале вообще хотели по-немецки лекарство назвать. Копфшмерцин. Это было бы еще похлеще. А вообще-то памятник надо ставить изобретателю этой штуки. Впрочем, ему, кажется, и поставили на родине, в Питере. Точно вспомнил, на проспекте Обуховской обороны. Борис Шумахер, он же не только Хед изобрел. Там вообще целая революция была в фармацевтике. Ох! Много что-то революции пришлось на те годы. И опять именно северная столица сделалась колыбелью. Забавно. «Давно я не был в Питере», — подумал Симон. «Слетать, что ли, на пару дней?» И тут зазвонил телефон. Не успев толком растереться, Грай, совершенно голый, прошлепал в комнату, роняя капли с мокрых волос. И, не без труда разобравшись, откуда звон, нашарил трубку в сугробах смятого белья на полу. «Шустрая вчера попалась девчушка», — мелькнула в голове. «Слушаю», — сказал он привычным движением мизинца, включая запись. Но записывать оказалось нечего. Абонент подышал и дал отбой. Праздничное настроение сразу испортилось. Начальнику отдела убийств криминальной жандармерии города Кёнигсберга, штабс-капитану Граю, так просто в трубку дышать не станут. Вчерашняя девчонка звонить не могла, он ей телефона-то не оставлял. Да и вообще, хотелось ей пикантного приключения с солидным жандармским офицером. Она его получила. И скорее домой к маме, чтобы та ни о чем не подумала. Такие фифочки не звонят на следующий день. Разумеется, это могла быть Мария. Но почему? Зачем? С Марией он развелся 4 года назад, когда служил в Речи Посполитой, и был поручиком, или, как все время повторяла Мария, засиделся в поручиках. А познакомились они в метрополии, то есть тогда еще не так говорили. Боже, как давно это было! Познакомились они в Москве, в полицейской академии. После была Лапландия и Персия и Китай, спецподразделение службы общего контроля МВД. И, конечно, тяжело приходилось, но платили неплохо. И вообще, романтика, путешествия, приключения, молодость. Мария повсюду ездила с ним, даже когда родилась Клара. Но годы брали свое. Они все меньше и меньше интересовались делами друг друга. Муж все больше пил в свободное время. Жена все больше читала и слушала музыку. Они начали порознь отдыхать. Мария пристрастилась к Африке, заразив этим увлечением и Клару. А Симон, родом из деревушки под Владимиром, как попал, знакомясь с родителями невесты, в ее родной Раушен, кажется, тогда еще Светлогорск, так и влюбился в Балтику сразу и на всю жизнь. После Китая ему светило назначение в Кёнигсберг. От экзотики и разноязыкового восточного говора и его, и Марию уже мутило. Но получился все-таки Вроцлав. И Симон пытался убедить жену, это практически то же самое. Ну что такое для них теперь 500 километров? Меж тем, нового звания ему все никак не давали. Это, наверное, и стало последней каплей. Кларе как раз исполнилось 17. Совершеннолетняя дочь формально уже не требовала содержания. И когда Симон в очередную субботу напился, Мария заявила наутро: «Ну вот что, господин поручик. Мне надоело. Давай так. Либо я, либо бутылка». Симон долго смотрел на нее, чуть покачиваясь. Было ему плохо, потому что уже тогда следовал он методике полковника Бжигуня не употреблять ходейкин после вчерашнего, дабы закалять организм. Симон смотрел и думал о том, что когда-то любил эту женщину, может быть, даже совсем недавно, а дочку любит до сих пор, на самом деле любит. А вот она его, в смысле, жена. А, впрочем, это ведь уже и не важно. Ультиматумов он, Симон Грай, не принимал ни от кого и никогда. Нет родителей, нет полевых командиров Курдистана, нет самого наместника в Китае. «В таком случае», — торжественно проговорил инспектор криминальной жандармерии города Вроцлава, — «а я выбираю бутылку. Она, по крайней мере, не будет мне указывать, как надо жить». Цинично раскрыв холодильник, он достал початый пузырек польской водки «Балтик» и сделал глотка 3 прямо из горлышка. «Ошибаешься, алкоголик», — сказала жена. — Бутылка уже указывает тебе, как жить. и похлеще меня. Алкоголиком Грай не стал. Собственно, и тенденций такой не имел. На работе не пил никогда, работал много. Но вот когда ушла жена, решил запить, наплевав на работу. Не получилось. Оказалось, это совсем не интересно. В его-то годы пьянствовать вдруг расхотелось вовсе. Разонравилось. Назло жене, что ли, раньше-то квасил. Глупость какая. И Симон целых 2 месяца ни капли спиртного в рот не брал. Подумывал даже, уж не позвонит ли Марии сказать, что передумал. Но гордость не позволила. Или просто любви уже не было. Конечно, не было. А когда любви нет, при чем тут гордость? Месяцем позже он получил капитана. А через 1/2 года полковник Войцех Бжегунь принял дела в Кёнигсберге от уходящего на пенсию генерала Агапова и взял Симона с собой начальником отдела убийств. Должность была подполковнича, и штабс-капитана дали ему скоро. Вот уж ирония судьбы. Мария не звонила и не писала. Лишь через 1 год он узнал, что живет она почему-то в Алжире с неким иудеем, и якобы Клара тоже ходит в синагогу.